что меня еще больше расстроило, так как это практически сразу рушило мой план. В задумчивости разместился на кресле рядом с ними. «Вам что-то принести?» — поинтересовался официант. «То же, что и им», — ответил ему, посмотрев на стол, где у девушек стояло по почти полному бокалу, наполненных чем-то шипучим, похожим на шампанское. «Привет, я Марго», — представилась ближайшая ко мне девушка. «А я Мирам», — сразу добавила вторая. Блесс представился в ответ. «Как дела, Блесс?» — поинтересовалась Марго. «Нормально». «А как у вас?» — спросил в ответ. «Отлично. Ты здесь в первый раз?» «Первый. Решил посмотреть шоу, в сети его всячески рекомендуют, и посмотрел на сцену, желая прекратить этот совсем неинтересный мне разговор и делая вид, что меня интересует данное шоу. Вот только сцену из этого угла можно было рассмотреть только с помощью дополнительной оптики. Со звуком была похожая ситуация. Только отдельные фразы доносились до меня оттуда. «Да не увидишь ты ничего отсюда», — сказала Марго. «Давай лучше поболтаем, а то скучно». «Действительно, плохо видно», — вынужден был согласиться с ней. «Ты здесь один, без девушки?» — поинтересовалась Мирам. «Один», — ответил ей и понял, что мой план, похоже, окончательно рушится. В моих планах значилось незаметно выскользнуть отсюда, пока идет шоу, а оно состояло из 4 актов, чем и привлекло меня, и посетить нужный мне квартал. В условиях, когда ко мне ясно виделся интерес со стороны этих девушек, просто так не ускользнешь, и еще чего доброго, искать начнут искать и обратятся к местной охране. А мне это было совсем не нужно. Отшивать их тоже не вариант. Они должны подтвердить, что находился с ними все это время. «А у тебя девушка есть?» — поинтересовалась Марго. Здесь я задумался, сказать, что нет, появится дополнительный интерес ко мне, сказать, что есть, а вдруг проверять будут мое алиби, и это всплывет. «Есть?» «Пускай проверяют», — отвечу, что хотел от них избавиться. Хотя девушки симпатичные, и при других обстоятельствах я бы действовал совсем по-другому. «Жаль, а чем ты занимаешься, Блесс?» «Работаю, как и все, а вы чем занимаетесь?» «Мы тоже работаем в управлении воздушного транспорта». «И чем там занимаетесь?» «Управлением». «Понимаю». «А ты где работаешь?» «В полиции», после моего ответа я сразу почувствовал, как обе напряглись. «А кем ты там, начальником?» Поинтересовалась Мирам. «Не, я простым техником служу». «А, явно разочарованно протянула Марго, и они практически сразу потеряли ко мне всякий интерес. Вскоре они уже обсуждали каких-то разумных за столиками ближе к сцене. Сам я пытался делать вид, что мне интересно происходящее на сцене, и старательно пытался там что-то рассмотреть. «Девчонки, а вам что не интересно шоу?» Спросил у них в очередной раз, поняв, что это дохлый номер. «Да мы его уже не раз смотрели», — ответила Мирам. «А зачем вы тогда на него пришли?» «Так надо», — ответила Марго загадочно. Впрочем, как только закончилась самая короткая первая часть и в помещении включили свет, стало многое понятно. Да, мы сразу заняли позицию легавых, взявших след, и как только две намеченные ими в жертвы вылезли из-за столиков и куда-то двинулись, сразу пошли на перехват. Перехват у них состоялся, и вскоре они уже кокетничали с двумя молодыми разумными, которые изрядно заплыли жирком, но, судя по шмоткам на них, были весьма богаты. Таких, как они, здесь хватало, представителей местной золотой молодежи. Судя по близости к этому развлекательному центру, к нужному мне кварталу, большинство зрителей были именно оттуда. С дамами стало все сразу понятно. Охотницы за богатыми брачными партиями. Таких я встречал во многих местах. Даже на закрытых флотских станциях они встречались, непонятно каким образом просачиваясь даже туда. Что же, такой расклад резко все менял, но я посмотрел на время. Времени у меня оставалось мало. Что же тогда начнем? И, устроившись поудобнее в кресле, начал проверку вируса, которым недавно заразил местный скин. Вирус отработал штатно, и в нужном месте меня ожидали коды доступа. При проверке выяснилось, что коды доступа пользовательского уровня, но меня и это устраивало. Небольшая атака, и управление освещением клуба перешло под мой контроль. «Вот ваш напиток», — услышал я рядом с собой и вспомнил про официанта. В то же время отвлекаться я не мог, местный скин меня заметил. «Благодарю», — ответил ему, не отвлекаясь от контроля. «Ужинать будете?» — поинтересовался официант. Здесь я понял, сейчас или меня сейчас выкинут, и рванул невидимый рубильник, отключив свет везде. После чего вернул управление Искину, открыл глаза и поинтересовался: «Это нормально, что у вас так темно?» Видимо, отключился свет, его нет во всем развлекательном центре, сумел пролепетать в ответ официант. Где-то в центре зала одновременно творилось что-то непонятное. Там загорелось несколько фонарей, и послышались разные угрозы. Кто кому угрожал, было не видно, и непонятно, что там происходит. В этот момент вновь загорелся свет, включенный Искином, и стало видно происходящее. Несколько разумных, по виду охранников, целились друг в друга. Остальные разумные находились кто где. Кто-то на коленях полз в сторону выхода, кто-то, наоборот, сидел под поваленным столом и трясся от страха, как будто за ним уже пришли. Одну из своих соседок я заметил ползущей на коленях следом за толстяком. Вторую было не видно. Похоже, толстяк попал конкретно и от них не уползет, отметил я про себя. «Так что будете на ужин?» Вновь поинтересовался официант. «Я не голоден. У нас сейчас готовы вкуснейшие блюда, спасибо, я не ем ночь, не хочу становиться похожим вон на них. Очень жаль. Тогда с вас 200 кредов за коктейль. Держи, кстати, где здесь у вас туалет? Пойдемте, я провожу вас». Немного отхлебнув, оставил на столе бокал, направился следом за официантом. Как в холле, так и в основном зале, везде шли непонятные разборки между гостями шоу и их охранами. Оружие охрана уже убрала, но пострадало эго у некоторых представителей местной золотой молодежи, и с этим все было гораздо сложнее. Представители местной администрации пытались сглаживать конфликты и успокаивать как охранников, так и охраняемые объекты. «Любят же здесь они друг друга», — отметил для себя, проходя мимо них в туалет, на дверь которого мне указал официант. В туалете наблюдался увеличенный спрос на свободные кабинки. Здесь же находилось несколько охранников, охранявших кабинки с засевшими в них подопечными. Мне удалось проскочить в освободившую кабинку, и, закрыв дверку, я сразу атаковал местный скин. Вернул себе контроль над энергией и вновь дернул рубильник. Ненадолго повисла мертвая тишина. После чего раздались несколько мощных ударов и треск ломающейся или пластмассы, или дерева. После чего непонятные звуки, сильно напоминающие звук падающих на пол массивных тел.